Глава 43. Георгий. Не знаю, почему я не стал ее вчера трогать. Наверное, просто хорошо знал. Ирма не любила показывать слабость, не могла вытащить на показ то, что считала недостойным. Да и потом, пришлось уладить некоторые моменты. Два разбитых носа не могли не сказаться на моих отношениях с Германом. Нет, он не стал меня отчитывать, и все такое. Не маленький уже. Герман просто, как всегда, расставил все по своим местам, ведь все имело свою цену. И если до этого момента он не говорил, что мне пора заняться будущей политической карьерой, то теперь явно время настало. А еще пришлось извиняться перед Миланой. И хоть она говорила, что все в порядке, перед бывшей было очень неудобно. Я фактически испоганил отношения между Шаинским и ее семьей. Наутро после всех событий я проснулся ни свет ни заря и сразу же решил отправиться к Ирме. Мне было необходимо проверить ее, поговорить, обсудить, что случилось вчера, и дать понять, что как прежде не будет. Я сейчас не про отношения с мудаками различного рода, не про мою ревность, что застилала глаза. Нет. Я про то, что она до этого момента была одна. Совсем. Но не успел я закинуться перекусом с кофе, как на пороге оказалась Милана. Это удивило меня. Ее появление запланировано не было. «Пригласишь на кофе?» Она смотрела прямо. Было что-то такое в ее взгляде немного дикое, но настоящее. Меня раздражало, что она сейчас путает мне все карты. Но с другой стороны, я вчера сильно накосячил перед ней. Давай, но мне надо идти. К ней? Я ведь все правильно поняла вчера, Жор. Кивнул. Зачем были все эти слова? Если она хотела поставить меня в неловкую ситуацию сейчас, то у девушки получилось. Потому что я не знал, как реагировать на все это. Милана прошла в квартиру уверенным шагом. Ни намека на какие-то чувства. Но я же понимал, что девушки – существа загадочные, особенно те, кто связал свою жизнь со спортом. Вот и сейчас я понятия не имел, чего ждать от нее, и во что это все мне выльется. Осторожно сделал кофе, не скрывая нервозность. В какой-то момент не выдержал. «Милан, я очень спешу. Не хочу, чтобы ты сочла это за грубость, но сейчас мне кажется, что у меня каждая секунда на счету. Не делай этого, Жор». Ее голос, такой тихий, такой спокойный и вдумчивый, раздался, как гром среди ясного неба. Хотя какого уж ясного? Скорее уж, она была светлым лучом, что осветил мои грозовые тучи. «О чем ты?» – напряженно спросил я. «О ней. Не лезь. Дай ей самой справиться». Пораженно уставился на девушку. Никогда бы не подумал, что она вмешается куда-то так далеко. Милана сейчас почему-то это делала. Я не знал. Да и хотел ли знать? Осторожно начал. Не думаю, что ты понимаешь, о чем говоришь. А я думаю, она сейчас уязвима, как никогда. Она проживает агонию. Я в курсе, что произошло. Позволь ей самой выбраться из этого. Внутри все закипало. Много она знает. Да Милана вообще чужой человек в этой истории. Она понятия не имеет о том, кто такая Ирма, что она пережила и какая угроза над ней нависла. Милан, ты, конечно, прости, но это не твое дело. Ты прав, не мое. Но ты мой друг. И я не хочу, чтобы ты наломал дров. Ты сейчас как по лезвию же ходишь. Неужели не видишь? Шаг в сторону и навредишь этой девушке. Я никогда не стану ей вредить. Я хочу спасти ее. Взорвался я. Как она не понимает? Я и так вчера дал ей время. Сейчас я хочу убедиться, что все в порядке. Что она жива, здорова. И даже если не справилась, то хотя бы не пропала. Я знаю, но ты можешь отнять у нее спорт. Да нахер пошел такой спорт, Я заорал это, что есть мочи, с надрывом и всей ненавистью к явлению, что ломало жизни людей, что делало их чокнутыми, морально падшими и физически ущербными. Я видел многих и многое. И если вдруг после всего этого Ирма решит бросить волейбол, то хер с ним. Скатертью дорожка. Но следующие слова Миланы обрушиваются на меня ушатом холодной воды. Нахер? А тогда что дальше, Жор? Она не просто больная. Она реально живет этим. Это дело ее жизни. Есть те, кого заставили. А это правда ее. Как ты не понимаешь? Она защищала чертов волейбол. Словно это было что-то смыслеобразующее и гиперважное. Я же с раздражением спросил. Ты-то откуда про нее столько знаешь? Знаю. Я видела ее. Недавно. Случайно вышла. Я знала, кто она и что за история стоит за ее спиной. Не знала только про вас, Жора. У нее сейчас переломный момент. Не лезь. Дай ей самой принять решение. Она же потом всю жизнь жалеть будет. Я поднялся, с психом схватил портмоне, потому что не верил ни единому ее слову. Потому что плевать я хотел на волейбол. Для меня было главное сохранить ее саму. Но тогда я еще не знал, что спорт и есть часть Ирмы Волобуевой. Неотъемлемая.